Глава шестая. В кафе «Хазар». В самом начале 1994 года посреди россыпи пятиэтажек в шестом квартале Ангарска открылось кафе «Хазар». Обшарпанное одноэтажное советское здание с облупившимися стенами и обвалившейся лепниной, с тяжелыми бархатными шторами внутри, давно превратившимися в непотребные тряпки, моментально преобразилось. Стены покрасили, старую лепнину сбили и сделали новую, более помпезную. Истлевшие шторы выкинули и повесили новые, не менее тяжелые и бархатные. Единственным кардинальным нововведением стала большая вывеска «Хазар» на входе. Кафе тут же стало центром притяжения азербайджанской диаспоры в городе. Его открыла семья, у которой было уже два автосервиса, работающих прямо в гаражных комплексах из зеленого листового железа. Такие гаражи стали строить с 1970-х годов. Со временем они превратились в своего рода мужские закрытые клубы и важную часть городской среды. Поскольку отечественные автомобили постоянно требовали ремонта, а чинить машины умели далеко не все, в таких гаражах всегда появлялся местный умелец, который готов был помочь с ремонтом, пока другие искали решение более важных вопросов — как изготовить самогон и преодолеть мировой кризис. В 1990-х в таких гаражных комплексах стали открываться первые сервисы ремонта автомобилей. Владельцы кафе «Хазар» как раз с этого и начали свой бизнес. Постепенно бизнес расширялся. Нанимать старались родственников и друзей семьи, поэтому бизнес сразу приобрел национальный колорит. Здесь проводили шумные и многолюдные свадьбы, отмечали дни рождения и юбилеи. Днем кафе напоминало чайхану посреди Сибири, а ближе к вечеру здесь собирались компании молодых мужчин. Собственно, где как не в кафе проводить вечером время свободным от обязательств молодым людям. Поначалу жителям окрестных пятиэтажек кафе казалось семейным, но все чаще здесь случались драки и дебоши. А все эти темноволосые молодые мужчины как будто боялись ходить поодиночке. Поначалу кафе руководила владелица, а потом оно перешло в ведение молодого парня Алика Азимова. Он был то ли родственником, то ли другом семьи. Алик явно получал удовольствие от того, что в 20 лет ему доверили заправлять целым кафе с парой официанток и уборщицей в придачу. Гостей приходило все больше, поэтому количество персонала тоже увеличивалось. Алик предпочитал нанимать исключительно юных девушек и настаивал, чтобы на работу они приходили обязательно с макияжем и на каблуках. По большому счету, именно контроль внешности официанток занимал его более всего. Да и его друзьям тоже нравилось принимать участие в обсуждении и тестировании персонала. Особенно это увлекало приятеля Алика, Этигада Рзаева, который целыми днями ошивался в кафе или в автосервисе за углом. «Какая свадьба без громкой стрельбы!» Буквально через месяц после открытия в кафе впервые приехал наряд милиции. Жители соседней пятиэтажки испугались, услышав во дворе своего дома выстрелы. На вызов приехал Михаил Попков с напарником. Хозяевам заведения удалось достаточно быстро найти общий язык с дежурными. Их накормили, напоили и уговорили не обращать внимания на глупости и не портить первый день семейной жизни молодым. С тех пор Попков достаточно регулярно бывал возле этого кафе. Иногда он приезжал туда на вызов, а бывало, что подвозил за скромное вознаграждение кого-то из перебравших гостей. Никто никогда не запоминает лица таксистов и милиционеров, поэтому если Алик иногда и встречал Михаила, то никогда его не узнавал. Для него это был очередной мздоимец, который ошивается возле его кафе в надежде на легкий заработок. Отношения Михаила с женой приобрели свой пустой законченный вид. После того случая, когда он увидел дочь на детской площадке, казалось, ничего не изменилось. Елена исправно ходила на работу, готовила еду и даже когда муж возвращался домой, интересовалась о том, как у него дела. Впрочем, в последнее время это стало случаться реже. Дочь отдали в детский садик, из которого можно было забирать детей в 8 вечера. И теперь часто случалось так, что Михаил и Елена возвращались домой вдвоем, а потом уже Михаил ехал за ребенком. Казалось, Лене обязательно требуется зритель, чтобы сыграть уставшую, но благодарную жену. Михаилу надлежало сказать, что дела идут хорошо, но не сразу, а так, будто он действительно вспоминает и анализирует прошедший день, чтобы прийти к выводу о своем благополучии. Раньше этот ритуал ему нравился, но потом он заметил, что Елена при любой возможности старается его не исполнять, и теперь его раздражал каждый ее вопрос. Тогда, в 1992-м, он только начинал работать в милиции и однажды вернулся домой на несколько часов позже, чем должен был. Весь в снегу, с порванной курткой и пятнами от земли на штанах. Лена спросила его, что случилось, и он рассказал, как всю ночь искал пропавшую 5-летнюю девочку. И ведь нашел. «Без тебя бы не нашли?» — саркастически поинтересовалась Лена. «Почему с тобой никто не пошел искать? Ты самый главный у нас герой?» «Нет, просто так получилось», — осекся Михаил. Когда спустя какое-то время та девочка погибла по вине отчима, Михаилу отчего-то показалось, что жена обрадовалась этой новости. Она ведь по большому счету оказалась права. Кажется, это был последний раз, когда он рассказывал ей о чем-то. Смутно ощущалось, что Лена ждет плохих известий, а ему не хотелось доставлять ей такого удовольствия. С тех пор он много раз возвращался домой с пятнами от земли и крови на форме, но отделывался простым и всех устраивающим объяснением — работа. Та история с пропавшей девочкой случилась как раз здесь, в 6-м квартале, рядом с кафе «Хазар». Михаилу отчего-то нравилось проезжать по улице Карла Маркса, сворачивать на Чайковского, пролетать мимо парка, в котором полюбили собираться хулиганы, а затем нырять в лабиринт безликих пятиэтажек, посреди которого и находилось кафе. По вечерам он наблюдал за тем, как ярко накрашенные девицы выбегают покурить на улицу. Казалось, они стараются расхохотаться над каждым словом и только и ищут повода, чтобы повиснуть на чьей-нибудь шее и провести где-то веселую ночь. Он слышал и не раз, как малолетний управляющий сокрушается из-за недостатка симпатичных сотрудниц для развлечения гостей. Девушек, правда, день ото дня становилось больше. Менялся и состав гостей. Свадьбы тут стали играть реже, а вот шумные компании молодых людей в спортивных костюмах собирались теперь слишком часто, чтобы это могло продолжаться долго. Пару раз случались здесь и конфликты посерьезнее жалоб соседей. Бывали драки, заявления об изнасиловании, которые потом, как это часто бывает, забирали. Даже приличные, как казалось Попкову, девушки, устраиваясь на работу в это кафе, вскоре начинали выглядеть непристойно. Так произошло, к примеру, с официанткой, которая пришла на работу спустя месяц после открытия. За 8 месяцев она совершенно преобразилась, разве что свои каштановые волосы она пока еще не перекрасила в чего-то модный ядовито-желтый цвет. При любом удобном случае Михаил садился в машину и ехал по знакомым улицам. Он чувствовал себя в такие моменты хищником на охоте, и это было как раз то, ради чего он теперь жил. Процесс поимки, проверки и расправы ему уже нравился не так сильно. Это было сопряжено с большим количеством рисков. Все могло пойти не по плану. А вот процесс поиска он контролировал полностью. И фантазия дарила ему куда больше, чем предоставляла жизнь. Поздней ноябрьской ночью 1994 года он увидел неподалеку от входа в парк 2 девушек. Одну из них он узнал по тяжелым каштановым волосам. Это была официантка из кафе «Хазар». Попков сбавил скорости и приоткрыл окно пассажирского сиденья. «Куда бежим? На работу или с работы?» — спросил Михаил. «Что?» Не поняла 18-летняя Люба Челюскина. Она чувствовала себя ответственной за подругу, у которой было меньше жизненного опыта. «Подвезти вас предлагаю!» Громко и слишком весело ответил Михаил, будто пытаясь перекричать шум промозглого и зловещего осеннего ветра. Девушки не стали отказываться от предложения сотрудника милиции. Белый служебный УАЗ был незаменим на охоте. Люба и Наташа тут же залезли на заднее сиденье машины и охотно начали болтать с водителем. Им казалось, что это обязанность любого пассажира. Либо развлекай беседой, либо плати за поездку. Люба рассказала о том, что год назад окончила школу и сразу пошла работать, чтобы помочь матери, так как в семье совсем денег не было. Она нанялась было работать в палатку с фруктами на соседней улице, но потом соседи порекомендовали ей устроиться в кафе. «А фрукты почему не нравилось продавать?» — почти равнодушно спросил у нее Михаил. «В палатке даже решетки нет. Вы знаете, как часто убивают продавщиц? А за каждую недостачу нужно платить из своей зарплаты. Каждый день кто-то убегает, не заплатив», — пожаловалась девушка. «В кафе совсем другое дело. Если сочтут симпатичной, то и чаевые дают». Девушка не рассказала о том, что в кафе важнее всего было понравиться управляющему Алику, а с ним у нее были сложные отношения. Через пару месяцев после начала работы парень стал делать ей щедрые подарки и выписывать премии, а потом попытался изнасиловать подсобки. Любе удалось отбиться, но Алик пообещал, что однажды обязательно ее убьет. Домой она приехала в тот день в слезах и обо всем рассказала матери. Уставшая женщина с какой-то серой в крапинку кожей выслушала рассказ дочери с удивительным равнодушием. «Так и чего ты плачешь-то? Подарки дарил, комплименты отсыпал. Чего еще ты хотел-то, принцесса на горошине?» Фыркнула она, когда дочь закончила рассказ. «С начальством надо находить общий язык. Ты не имеешь права такую работу упустить». Девушка проплакала всю ночь, но на следующий день все же заставила себя выйти на работу. Алик, на удивление, вел себя с ней нейтрально и отстраненно, что ее вполне устраивало. Мать периодически увещевала дочку быть ласковее и покладистее с начальством и в следующий раз так резко не отказывать в общении. В итоге Люба решила последовать совету матери. Алик пригласил ее отметить день рождения лучшего друга Этигада. За месяцы работы девушка уже привыкла к Алику, да и увещевания матери сработали. «Ничего, если я с подругой приду?» — спросила она. «Там много людей будет. Приходи, конечно». Заметно повеселел Алик. Они неплохо повеселились. После кафе поехали к кому-то домой и продолжили вечеринку уже там. В какой-то момент стало казаться, что они действительно в кругу друзей, и ничего плохого произойти не может. А потом кто-то из гостей попытался задрать Любе юбку. К тому моменту все были уже навеселе, и происходящее за секунду превратилось в пленку, сплошь состоящую из пугающих стоп-кадров. Девушкам стало вдруг страшно, и они решили сбежать с вечеринки до того, как произойдет что-то плохое. «Предлагаю продолжить вечер в приятной атмосфере, так сказать», — донесся до них голос водителя. Девушки не слишком сильно протестовали, поэтому даже не заметили, как водитель, приветственно кивнув сотруднику ГАИ, выехал на окружную дорогу. «Вот мне кажется, что продавать фрукты почетнее, чем в кафе. Как ты там сказала?» «Официанткой теперь это называется», — раздался голос водителя. Что-то холодное коснулось в этот момент ее щеки. Она вздрогнула. Водитель протягивал ей бутылку с темной, остро пахнущей жидкостью. «В кафе лучше», — запротестовала Наташа, которая как раз сегодня договорилась с Аликом о том, что будет работать в кафе с подругой вместе. Между ними завязался спор. Водитель говорил, что если девушка хочет выглядеть красивой ради чаевых, то ею воспользоваться может кто угодно и как угодно. Наташа и Люба так протестовали против этого, что было видно. Они хотят доказать, что ими нельзя пользоваться вовсе не водителю, лица которого они даже не видели, а себе. Они не заметили того, как спор перерос в конфликт, а машина съехала с дороги и остановилась. Когда дверь милицейского УАЗа открылась, и они в тусклом свете фар увидели силуэт мужчины с топором в руках, девушки попытались бежать. Естественно, у них уже ничего не вышло. Белый УАЗ идеально подходил для целей Попкова. Задние двери намертво блокировались, а решетка отделяла пленников от свободы. Попков выволок из салона и швырнул на землю одну из девушек, оставив вторую в машине. Мерзлая земля вперемешку с водой из-за недавнего дождя, казалось, заползает в нее через одежду. Нависая над ней, мужчина бормотал что-то о неправильном поведении и о том, что должен все исправить. В следующую минуту на девушку со всей силы обрушился удар тяжелого армейского ботинка, и она на секунду потеряла сознание. А когда пришла в себя, все тело ее содрогалось от боли, а одежда с треском рвалась от резких, брезгливых движений насильника. В какой-то момент она перестала сопротивляться в надежде на то, что милиционер может ее пощадить, если будет думать, что ей нравится происходящее. Но тут он взял в руки топор, и тусклый свет от фар перестал для нее существовать. Минут через 20 мужчина вернулся за второй жертвой. Все прошло ровно так, как он и планировал. Ее он насиловал на разрубленном топором трупе первой девушки. Закончив, Михаил брезгливо отбросил в сторону использованный презерватив. Убедился в том, что девушки мертвы, а затем принялся копать для них яму. Ближе к утру с ними было покончено. Домой он вернулся весь в грязи, но дочь уже спала. Елена предпочла ни о чем не спрашивать. Спустя день в отделении пришла какая-то бесцветная женщина с четырьмя подростками. Она хотела подать заявление об исчезновении дочери, но его наотрез отказались принимать. «Дочка у вас совершеннолетняя, погуляет и вернется». Дежурный милиционер преградил ей путь в коридор со служебными кабинетами. Казалось, что у женщины нет сил протестовать. Поэтому она была готова согласиться с тем, что дочка просто загуляла. Но в этот момент мимо проходил какой-то мужчина, который, не разбираясь, приказал дежурному проводить женщину в кабинет. Дежурный ошибался. Девушки не вернулись домой ни на следующий день, ни через неделю. Началось расследование, и, конечно, первым делом выясняли, с кем общались девушки в последний день, когда их видели. Когда выяснилось, что Алик Азимов приставал однажды к Любе, у следователя не осталось вопросов. Домой к нему ворвалась группа захвата и арестовала ничего не понимающего парня. Михаил Попков брал пару отгулов, поэтому, появившись на работе, узнал уже о том, что по делу о пропавших девушках арестован человек. Улик у следствия не было, но и алиби у Азимова тоже не нашлось. Он не отрицал того, что виделся в тот день с пропавшими девушками. Оставалось только выбить из него показания и найти тела. Мать Любы приходила в отделение чуть ли не каждый день, обычно в обществе сына-подростка. Казалось, она все еще верит, что дочь можно найти живой, хотя все вокруг говорили, что это нереально. «Да не найдут ее дочку, следить за ней нужно было лучше», с раздражением заявил Попков своему напарнику Сергею, который обычно с насмешкой наблюдал за поведением не вполне адекватной, на его взгляд, женщины. «Сама ж девчонку в официантке отдала», — фыркнул он, даже не бросив взгляда на Попкова. В очередной раз женщина пришла с совсем уж странной просьбой поставить прослушку на ее домашний телефон, так как ей позвонили и потребовали выкуп за дочь. Естественно, просьбу эту никто и не думал воспринимать всерьез. Все прослушивающие устройства были в отделении наперечет, а рассказы женщины казались всем вспышкой больной фантазии. Алика, впрочем, начали допрашивать с утроенным энтузиазмом. В конце концов, едва живой после допросов парень согласился подписать признательные показания — но для передачи дела в суд нужно было еще показать, где он спрятал тела девушек, а этого Азимов сделать не мог. Каждый день его вывозили в лес, чтобы он вспомнил нужное место. Михаил Попков не раз и не два выезжал вместе с еще несколькими сотрудниками искать тела. Алик бессмысленно тыкал куда-то в сторону, и милиционеры начинали копать в указанном месте. Михаил всегда спокойно и с улыбкой вспарывал мерзлую землю, хотя все остальные обычно пытались придумать причину, по которой там копать не нужно. Естественно, бывший начальник Любы так и не смог показать место, где все произошло. Как говорят Алика, почему-то приказу, привязали к автомобилю и волоком протащили по зимнему лесу, чтобы он лучше изучил местность. Так или иначе, улик для передачи дела в суд у следствия не было, поэтому Азимова пришлось отпустить под подписку о невыезде. «Ты живым из города все равно не уедешь. Я обещаю», — доверительно сказал парню кто-то из оперативников на прощание. Впрочем, угрозы никто в жизнь не воплотил. через несколько часов после выхода из следственного изолятора. Алик уже мчал на машине в сторону аэропорта. Первым же рейсом он улетел домой, в Азербайджан. Уже по факту нарушения режима дело передали в суд, а Азимова заочно осудили. Тела Наташи и Любы нашли только весной, когда по полянам рассыпались подснежники и в лесу начали гулять собачники и романтики. Владелец собаки однажды и набрел на страшную находку. Два полуразложившихся трупа девушек лежали в небольшой яме. Удивительно, но в тот самый день, когда нашли тела, шантажист, обещавший вернуть Любу домой в обмен на баснословную сумму, исчез бесследно. Никакой информации в прессе о девушках не было, но звонивший откуда-то узнал о том, что их тела нашли.